Глава 27. В скором времени группа подошла к большому трехэтажному строению. Выполнено оно было из камня и размерами своими поражало воображение. По первым прикидкам, площадью оно превосходило целый стадион, при этом в здании полностью отсутствовали окна. То есть оно представляло собой огромный, даже пугающий, беспросветный монолит. В нем не было ни щели, ни амбразуры. Единственный просвет в этой груди камней представлял собой вход, который охраняли четверо грозно выглядящих охранника. Однако вместо привычной двери там были настоящие ворота, как будто перенесенные сюда из средневекового замка. Такие же громоздкие и монументальные. Впрочем, они были распахнуты, потому пути ничто не мешало. Оказавшись внутри, все были поражены убранством. На поверку это было нечто среднее между музеем и элитным борделем. Интерьер там, прямо скажем, был красив и необычен. Чего только стоила шелковая ткань фиолетовых и алых тонов, затягивающая стены почти сплошь. Кроме того, вокруг колыхались шторы, занавеси, расшитые полотнища, меж которыми сновали полуобнаженные юноши и девушки. Впрочем, имелось четкое разделение – девушки слева от прохода, а парни справа. В царящем вокруг интимном полумраке все казалось даже дороже, чем было на самом деле. Люстры и вазы томно поблескивали, вышивка переливалась искристыми тонами, а пол под ногами так блестел, что, казалось, можно было поскользнуться. В довершении всего играла легкая приятная музыка. Иногда звучал приятный женский смех, что делало обстановку совсем уж фривольной. Периодически тут встречались небольшие огороженные сцены. При этом на одной из них громоздилось самое натуральное дерево, а на его ветке спала девушка, опять же полуголая. Ствол у него был толстый, но короткий, ветки мощные, так что падение красотки не грозило. К тому же ее кожа странным образом, словно у хамелеона, сливалась с корой. Так что заметить ее можно было не сразу, а только присмотревшись, и исключительно из-за яркого нижнего белья. С другой стороны, в огромном аквариуме плавали девушки-амфибии. Игриво помахивая хвостами, они делали в воде кульбиты, отчего длинные волосы окутывали их сияющими покрывалами. «Босс, здесь гигантские кошки!» – громко сказал пироманьяк, привлекая всеобщее внимание. «Неужели они для...» «Совершенно верно. Только это не обычные кошки, это разумные монстры». Раздался чарующий женский голос. Все обернулись и увидели необычную девушку. В глаза сразу бросался ее рост, 1.2 метра, не меньше. На ней был откровенный наряд. Темно-фиолетовое платье, едва скрывающее необъятную грудь и открытые бока. При этом она довольно стройная. Бледноватая кожа, красные зрачки и два клыка, что девушка не стеснялась демонстрировать, придавали ей особое очарование. Девушка одарила всех приветливой улыбкой и заговорила. «Позвольте представиться. Я Малара, управляющий и владелец этого заведения. Чем я могу вам помочь?» Спросила девушка и слегка поклонилась гостям, демонстрируя почти вываливающиеся из платья прелести. «Я Сергей Витальевич, приятно познакомиться. Айшуа посоветовал мне ваше заведение. Мне нужны хорошие рабы». Улыбаясь, ответил мужчина, смотря в красные глаза высокой девушки. «Айшуа? Неожиданно!» Пробормотала та, вдохнув дыма из длинной курительной трубки, что была в ее левой руке. После небольшой паузы девушка легко улыбнулась и посмотрела в глаза лидера группы. «Вы пришли по адресу. У меня лучший выбор во всей гавани. Вас интересуют все виды или только подходящие нашему архетипу?» «Хм, я пока не уверен, но давайте посмотрим все. И, кстати, а что это за коты-то? Разумные монстры? Зачем их продавать?» Ответил мужчина, указывая на вольер с котами и стоящего недалеко пироманьяка с задумчивым взглядом. «Ха, у них есть врожденный навык. Простите, мутация. У разумных монстров нет навыков. Они могут применять внешний вид любого существа вида, крови которого испьют. Проверьте, если хотите». Выдохнув дым, ответила девушка и махнула рукой в сторону огромных зверей. Звери в вольере сразу же оживились. «Да как-то не хочется кровь терять, потом усталость по всему телу». «Что вы, нужна всего капля», — любезно ответила девушка. Только вот из-за торчащих клыков ее улыбка выглядела неоднозначно. Сергей посмотрел на своих людей, самому страдать ему не хотелось. «Пироманьяк, хочешь проверить?» «Хочу, хочу», — ответил взбудораженный парень. Рядом с вольером, в котором находилось 6 крупных кошек размером со львов, на пьедестале лежал небольшой ножик. Увидев приближающегося незнакомца, кошки оживились и подошли к ограждающим перилам, с интересом наблюдая за человеком. Аккуратно ткнув ножом в палец, парень бесстрашно вытянул руку. Подошла ближайшая кошка и лизнула кровоточащий палец. Довольная, она сделала несколько шагов назад и через несколько мгновений превратилась в человеческую девушку. Что интересно, узор ее шкурки перенесся на волосы. Они были частично белые, частично черные. Но это не важно, а важное это... «Кошка-девочка!» – воскликнул радостный парень. У обнаженной девушки и правда были кошачьи уши и хвост, но, услышав восклицание парня, она опомнилась и лишние части втянулись в тело. Теперь она стала обычным человеком, не сказать, что невероятной красавицей, но вполне милой. «Простите ее, она еще молодая, не привыкла. Их вид не любит скрывать свои органы чувств, особенно уши и хвост», прокомментировала хозяйка, грозно посмотрев на кошку. «Нет, нет, можно вернуть ушки и хвостик?» – спросил озабоченный парень, и те сразу же вернулись, а кошка облегченно вздохнула. Ей правда было неприятно, когда они отсутствуют. Девушка встала на ноги и покрутилась перед незнакомцем. Парень впился в Сергея умоляющим взглядом. «Босс, умоляю, кошка девочки настоящая!» «Ха-ха, а ты не боишься, что она тебя съест?» Пироманьяк обернулся и увидел, как зевает одна из кошек. В ее пасть легко поместилась бы его голова, зубы, да и когти. «А? Сточены?» «Конечно, и когти, и зубы еженедельно проходят, можно сказать, обслуживание». Улыбаясь, ответила хозяйка и выдохнула струйку дыма. «Но эти особи выдрессированы как надо, и еще не было такого, чтобы они нападали на кого-либо. Но безопасность наших клиентов превыше всего». «Босс!» «Хм, они сражаться могут?» Игнорируя выкрики пироманьяка, спросил босс с задумчивым видом. «Вы первый, кто спрашивает о таком?» Рассмеявшись, ответила хозяйка и подошла к вольеру, вытянула руку и приласкала за ушко ближайшую кошку. «Да, могут, но они не особо сильны. Первого уровня и без боевых мутаций. Толку-то? К тому же их воспитывали мирными и любвеобильными». «Понятно», — ответил мужчина, сам уже представлял, как армия гигантских котов разрывает орду зомби на куски. «Если они такие большие на первом уровне, что будет на третьем? А с мутациями? Мирные? Выдрессируем в боевых». Глаза мужчины заблестели, и он вновь посмотрел на недоумевающую хозяйку. «Сколько их у вас?» «А?» Девушка отходила от вольера и чуть не оступилась от неожиданного вопроса. Вернув самообладание, хозяйка посмотрела на странного гостя и неуверенно ответила. 92, но они дороже обычных рабов. Во-первых, все они прошли строгую дрессировку и обучены профессионально ублажать как мужчин, так и женщин 3 архетипов. А обучить этому монстра, хоть разумного, не так-то и просто. Во-вторых, как я только что говорила, это монстры. Их содержание весьма затратно, и я вложила много денег в селекцию. Мои особи имеют лучшие гены и внешний вид, потому стоят они по 150 монет за каждую. «Недешево, конечно. А мальчики есть?» – спросил босс, вызывая всеобщее удивление среди своих спутников. «Нет», – покачав головой, ответила хозяйка. «Самцов-осеменителей мы не продаем». «Осеменителей? А бойцов нету?» «Что? Вы хотите использовать монстров для сражений? Не проще ли купить обычных рабов? Зачем? В них же столько сил и денег вложено, чтобы они были идеальными секс-рабами. Зачем?» Ошарашенно спросила девушка. У нее неожиданно закружилась голова, но тут же подскочил Луи. Он поймал девушку, но при этом, как бы невзначай, полапал ее за грудь. Строя из себя джентльмена, старик проводил даму к недалеко расположенной скамье. «Простите, вы очень необычный клиент», – пробормотала девушка и отрицательно замотала головой. «Нет, у нас нету мальчиков. Лучших мы оставляем для создания потомства, остальных продаем. На них немалый спрос среди плотоядных рас». «Понятно». От слов девушки Сергей малость расстроился. У него были такие планы, но неожиданно созрела идея совместить приятное с полезным. А они могут размножаться с другими видами? «Могут, но эти самки нет. Как и у всех секс-рабов в нашем заведении, у них изъяты репродуктивные органы. Я сотни лет проводила селекцию, дабы вывести лучших из лучших не для того, чтобы они бесконтрольно размножались». Выдохнув струю дыма, ответила хозяйка. «А нельзя им вернуть возможность размножаться?» «Можно, но зачем мне это делать?» Ответила Малара и усмехнулась. «Чтобы вы воспользовались моим трудом и начали выращивать на продажу секс-рабов и стать мне конкурентом?» «Как я это сделаю без ваших осеменителей?» «Ну а вдруг вы их купите у конкурентов?» Нахмурилась девушка. «Да и вообще, зачем вам это?» «Для манипуляции ими», – честно ответил мужчина, ошарашив хозяйку. «А?» Девушка чуть не выронила трубку, когда услышала это. «Ну, поработают усердно лет 5 и дам им свободу», – пожав плечами, ответил мужчина, а потом добавил. «Мой вид часто такое практиковал, и история показала, что это весьма успешная практика». «Необычно. Очень необычно. Давайте так. Я вижу, вы можете себе это позволить. Заключим договор. Вы поклянетесь, что не будете продавать потомков купленных у меня рабов на протяжении 10 поколений». «Я столько не проживу», — с кривой ухмылкой ответил мужчина. «Неважно, договор перейдет на вашего наследника или кого-то вроде него. Но договор будет стоить 5000, а также цена на секс-рабов, которым вы хотите вернуть функцию деторождения, вырастет в среднем на треть». «Согласен». «Хорошо, пройдемте в мой кабинет», — сказала девушка и указала рукой, куда идти, а потом резко остановилась и обернулась. «Ваши сопровождающие могут пока оценить и опробовать товар. Их сопроводят, все покажут и объяснят. Это абсолютно бесплатно». «Развлекайтесь», — усмехнулся босс и пошел за девушкой. После чего они практически сразу нырнули в дверь, которую, признаться, он не сразу увидел. Та скрывалась за длинным полотном ткани, будто развешенным исключительно в качестве дизайнерского украшения. По ту сторону обнаружился длинный коридор, уже совсем не такой фривольный, как главный зал. Миновав его гулкими быстрыми шагами, они вошли, собственно, в кабинет хозяйки. Он оказался весьма просторным и даже шикарным, под стать всему заведению. Как ни странно, мебели там почти не было, зато всюду колыхались дорогие ткани, занавеси, под ногами были разбросаны десятки вышитых, надо полагать, вручную подушечек, отделанных бахромой и оборками. Пройдя внутрь, девушка сразу же опустилась на некое подобие гамака, только из нежно-розовой ткани, и мягкий свет отбросил блики на ее голые коленки. Гость уже хозяйка предложила сесть на пуфик. Не слишком удобно на вид, но лучшего здесь не было. «Вы не против, если я стану менее привлекательной?» Немного уставшим голосом спросила девушка. «Я здесь ради дела, а не для того, чтобы рассматривать красоты и женщин», — серьезно ответил мужчина. Девушка соблазнительно улыбнулась, и в следующее мгновение послышался звук рвущейся плоти. Не вылезая из гамака, она извернулась всем телом, будто кто-то смял ее плоть в огромном кулаке, а потом из-за спины девушки показались 4 паучьих лапки, длинные, каждая 3 метра. Все они были покрыты легким серым пухом и подрагивали, еще не отойдя от трансформации. Почти не обращая внимания на гостя, хозяйка мгновенно потянула невидимую глазу паутинку, и с потолка спустился пузатый мешочек с перевязанным шнуром горлышком. Девушка покопалась внутри и достала пергамент из старой пожелтевшей бумаги. «Сейчас я составлю договор, скрепленный системой. Его нельзя нарушить, но...» Сперва заплатите 5000 за этот системный предмет. Чтобы вы знали, это его себестоимость». Посмотрев на клиента, сказала женщина-паук. Кроме лап, торчащих из спины, внешне она не поменялась. Но мужчина был уверен, что она явно не человеческого архетипа, как заявляла ранее. Сергей кивнул и залез в карман. Оттуда вытащил 5000 монет, перенесенных из убежища. К нему с потолка спустился маленький мешочек на паутинке, а когда в нем оказались монетки, мешочек переместился к девушке. Посчитав деньги, она принялась заполнять документ. На это ушло не более минуты. «Готово. Активировать договор». «Внимание! Маа Оки Урала Лагара из племени Мутугиар предлагает вам заключить договор с крепленной системой. Условия договора. Маа Оки Урала Лагара продает вам рабов и способ вернуть им репродуктивные способности. Вы клянетесь не продавать потомков, купленных вами у Маа Оки Урала Лагара рабов на протяжении 10 поколений их потомков. Все купленные у Маа Оки Урала Лагара рабы не должны перепродаваться или дариться. Последствия за нарушение. Все купленные рабы и их потомки будут уничтожены. Вы согласны заключить договор?» «Это мое настоящее имя. Малара — это для публики, чтобы было проще общаться». Увидев взгляд Сергея, девушка решила уточнить. «Понял. Хорошо, я согласен. Договор вполне справедливый. А теперь перейдем к делу», — сказал мужчина, а бумага рассыпалась в пыль и испарилась. «Вы успешно заключили договор». «Конечно, но сперва...» — облизнув губки, сказала девушка и немного наклонилась, демонстрируя холмы, что едва не вываливались из платья. «Не хотите сладенького?» «Нет, спасибо». Покачав головой, ответил мужчина, на которого не действовали женские чары. После того образа от сердца мира его стало тяжело удивить женской красотой. «Жалко, у тебя такой запах. Уверена, ты бы мне зачал неплохого ребеночка». Соблазнительным голосом сказала красавица, перейдя на «ты», но потом грустно вздохнула и вернула себе деловой вид. «Ладно, к делу так к делу. Какие рабы тебя интересуют?» «В первую очередь рабы с производственными навыками, желательно с семьями. Не откажусь и от сильных воинов, ну и от просто интересных особей. По поводу девушек, их подберут мои подопечные. Они те еще извращенцы». «Ха-ха. Все вы мужчины-извращенцы. Просто кто-то лучше себя контролирует, а кто-то хуже». Мило рассмеявшись, ответила паучиха и легла на ткань, которая поплыла по воздуху с помощью невидимой паутины к мужчине. «Значит, хочешь добиться подчинения, удерживая семьи рабов? Мудро, это очень распространенная практика». Паучиха перевернулась с живота на спину, но не отводила взгляд и не стеснялась того, что грудь все-таки выскочила из платья. «Есть у меня небольшая группа сильных воинов с семьями. Получила всего пару месяцев назад. Все еще дикие. Из их племени мало кто выжил. Не хотели сдаваться, а их противниками были представители расы, которые не очень любят церемониться. Я, честно говоря, удивлена, что они их попросту не сожрали. Видимо, с деньгами проблема, раз начали брать рабов. Тогда пойдем посмотрим», — заявил мужчина и поспешил покинуть кабинет. Он все-таки не железный, а тут такой соблазн, который, как подсказывала интуиция, ничем хорошим не закончится. Вскоре его догнала хихикающая паучиха, которая спрятала свои лапки и выглядела как обычная девушка, разве что очень высокая. Вместе они направились на третий этаж, где располагались клетки с рабами. Клеток было много, как и охраны. Как-никак, многие рабы имели навыки. На этом этаже располагались в основном боевые рабы. У части из них были семьи. Рабами были, как правило, либо найденные на осколках, либо захваченные с ковчегов малых народов. Изредка встречались уничтоженные в ходе войн средние народы. В общем, различных рас было немало, но именно спасенные и малые народы ценились больше всего. У них чаще всего были хорошие навыки, доставшиеся от предков или от системы. Малара привела клиента к клетке, где располагались рабы, о которых она рассказывала. Это были человекоподобные существа. Невысокие, но крупные. Примерно 1,60 м, самый высокий из мужчин. Их девушки же, наоборот, были худышками и примерно на 5-10 сантиметров выше своих мужчин. «Здравствуйте, мои сладенькие». Увидев хозяйку, девушки спрятались за мужчинами, но, к их сожалению, последних было меньшинство. «Не бойтесь меня, я не страшная. Хотя нет, я страшная, но только когда рядом нет клиентов». «Это они?» «Выглядят слабовато», — осмотрев коротышек, подытожил мужчина. «Мышцы, конечно, имелись, но сложно представить их в бою против мутантов». «Ха-ха, почти все не владеют магией Земли и разбираются в металлургии. Среди выживших даже есть два кузнеца». Смотря на коротышек сверху вниз, сказала девушка. Правда, обзор ей закрывали два арбуза, потому видела она немного. «О, а это уже интересно. Сколько за них?» Посмотрев в глаза, именно в глаза девушки, спросил мужчина. «Мужчины 90, женщины 70, дети по 30». «А почему женщины такие дорогие? От них же нет толку». «Ну, во-первых, многие из них также владеют магией Земли, а во-вторых... Ну, ты посмотри на них». Указав пальцем на одну из девушек, Малара послала воздушный поцелуй, а когда та испуганно спряталась за одним из мужчин, рассмеялась. «Они же милашки, на них будет неплохой спрос, как на секс-рабов. Ну, разве что придется поработать над селекцией, но это дело времени». «Понятно», — ответил мужчина и подошел к клетке. Многие девушки разревелись, потому как паучиха не постеснялась говорить на языке коротышек, потому те поняли, что их может ожидать. «Эй, мелочь, хотите работать на меня? Рабы мне не нужны, а вот преданные работники вполне». «Даже так?» — спросила удивленная паучиха. «В последнее столетие существования моего вида рабство видоизменилось. Рабу создаются условия, в которых он будет пахать практически без отдыха, чтобы заработать денег на свое существование. Вот только чем больше он зарабатывает, тем больше ему нужно денег для этого самого существования. А работодатель, точнее, рабовладелец, будет получать огромные прибыли. Ведь раб считает себя свободным человеком и работает ради себя и своей семьи». «Жуткие вы существа, но мне нравится. Надо попробовать. А то обычно рабы, дай бог, работают в полсилы, ну и умирают часто». «Можем мы переговорить наедине? Я бы хотела побольше узнать о культуре твоего народа. Взамен сделала бы скидочку». Подойдя максимально близко, сказала девушка, но последнюю часть она прошептала на ушко и под конец лизнула его. В ответ мужчина вытянул руку и оттащил от себя надоедливую паучиху. «Какой ты недотрога». «У меня мало времени. Я, в принципе, очень занятой, потому давай заниматься делом». Бросив на паучиху недовольный взгляд, сказал раздраженный мужчина, но, увидев, как та тяжело дышит и какое красное у нее лицо, понял, что бесполезно. «Коротышки, так что вы решили?» «Вы сдержите свое обещание». Из толпы вышел мужчина с длинной бородой. Он выглядел самым старым из всех. «Зачем мне вас обманывать? Вы, знаете ли, дорогие, я надеюсь, вы отработаете вложенные в вас монеты и вольетесь в коллектив. Вам всем придется работать по мере сил. Кормить я вас буду хорошо, с едой у меня проблем нет. Но если на мой ковчег нападут, вам придется вместе с моей армией вставать на его защиту». Видя нерешительность коротышек, Сергей махнул рукой и развернулся. «Вернусь, как разберусь с другими рабами. Вы пока подумайте. Паучиха, тьфу, Малара, пошли, покажешь остальных рабов». «Да-да, секундочку», — ответила паучиха и развернулась спиной к мужчине. Страшно представить откуда, но девушка откуда-то достала маленькую скляночку с синей жидкостью. Раздавив склянку пальцами, она нанесла жидкость на шею, рот, лицо, пальцы и даже в носу помазала. Коротышки за всем этим наблюдали, как-никак она стояла к ним лицом. Поднеся палец к рту, она показала знак «молчите», а потом хищно улыбнулась и, элегантно виляя ягодицами, поспешила к своему клиенту. Говорит по-русски. «Аукцион!» Прокричал мужчина и резко открыл глаза. Мышцы были ватными, голова болела, а еще на нем лежало бледноватое тело. «Твою ж мать! Что произошло?» Мужчина напряг память, пытаясь вспомнить последние события. Паучиха показала множество рабов. Сергей подметил нескольких интересных, особенно тех, что могут производить аксессуары. Но и других производственных профессий хватало. Правда, большая часть для него была бесполезна, но закупился он неплохо. Потом осматривали рабов с необычными и интересными навыками. Самым интересным оказался пришелец с навыком, позволяющим менять чужую внешность. По словам паучихи, он может производить косметические изменения, удлинить волосы, поменять их цвет, устранить небольшие недостатки во внешности и многое другое. Цену паучиха заломила невероятную. Все это время паучиха не отлипала от него, и хоть Сергей этого не подметил, но та использовала еще две склянки с жидкостью. Постепенно мужчине стало тяжело соображать и сопротивляться девушке. К тому же она почему-то казалась намного привлекательнее, чем раньше. Психанув, паучиха неожиданно укусила зазевавшегося мужчину в шею, и тот потерял сознание. Особый навык Малары позволял ей синтезировать яд и впрыскивать в жертву. Закинув крупного мужчину на плечо, женщина поспешила в свой кабинет. Сергей, конечно же, этого не знал. Он очнулся лишь в кабинете паучихи, связанный и подвешенный в воздухе. Точнее, он был словно муха, что попала в паутину хищного паука. А вскоре появилась она, красная и томно дышащая от возбуждения паучиха, абсолютно голая. Малара спустилась с потолка, словно ангел, сошедший с небес, медленно и плавно. Говорит на неизвестном языке. «Попался. Не волнуйся, скоро ты сможешь шевелиться. Я тебя парализовала, а еще влила немного возбуждающего средства. Вру, много влила, но ты сам виноват». Обхватив свои объемные груди, сказала возбужденная паучиха, со страстью смотря на свою жертву. «Сам виноват, что так невероятно пахнешь, и что на тебя почти не действует ни мой яд, ни соблазняющие духи, ни даже возбуждающее средство». Все, что мог ответить мужчина, это мычание. Рот не открывался, да и ничего внятного сказать он все равно не мог. Виагра была весьма сильной и чуть ли не сводила с ума. К тому же он не понимал паучиху. Оба были голые, а значит, без переводчиков. «А теперь приступим к ужину. А взамен я сделаю тебе хорошую скидку на рабов и даже продам тебе лучшую рабыню». Малара подтянула к себе мужчину и провела горячими руками по его мужественному телу. Сергей всегда поддерживал себя в форме, но после получения регенерации он многократно увеличил нагрузку. Сейчас его тело было рельефным и в меру мускулистым. Паучиха минут 10 игралась, примерялась, баловалась и лишь после своих брачных игр накинулась на беззащитную жертву. Раздался тихий стон, и мощные пальцы впились в спину крепкого мужчины. Характеристиками девушка ничуть не уступала, даже скорее многократно превышала Сергея. Все происходило в воздухе, на паутине, потому это был самый необычный секс в его жизни. Малара извивалась в самых невероятных позах, даже космонавтам такое не снилось. Однако через 20 минут действие паралича ослабло. Получив свободу действий, Сергей перехватил инициативу. Вскоре она взмолилась о пощаде. Она даже несколько раз кусала и парализовывала мужчину, дабы отдышаться и передохнуть. Но у того очень быстро выработался иммунитет к ее яду. Из последних сил истощенная девушка цапнула мужчину, и тот потерял сознание. А следом на него рухнула и паучиха. На поддержку паутины у нее ушло много сил. К тому же для нее даже полчаса – это невероятно долго, а тут целых полтора. Она чуть не померла от истощения. Сергей лежал на паутине и вспоминал произошедшее. Регенерация уже избавилась и от яда, и от виагры, потому сознание быстро очищалось. «Говорит по-русски». «Меня что, изнасиловали?» Пробормотал мужчина, но он бы соврал, если бы сказал, что ему не понравилось. Все же то, что паучиха творила в воздухе, было невероятным. Мужчина спросил, ткнув пальцем в бочину неподвижного тела, что лежало на нем. «Ты там живая?» говорит на неизвестном языке. «Воды!» С болезненным стоном пробормотала девушка, но мужчина ее не понял. Он же голый, потому на нем нет переводчика. Во рту было как в пустыне, потому он телепортировал из убежища бутылочку с родниковой водой. Говорит по-русски. «Пить будешь?» Отпив из бутылки, спросил мужчина. В ответ был лишь стон. Аккуратно переложил тело с себя на ткань. Перед ним представало роскошное соблазнительное тело. Девушка тяжело дышала, ее губы были сухими, а глаза закрытыми. Он приподнял ее тушку и поднес бутылочку ко рту. Стоило живительной влаге оказаться в горле, как губы паучихи сомкнулись. Она вцепилась в горлышко, поглотив пол-литра воды за какие-то мгновения. Через несколько мгновений ее дыхание выровнялось и цвет кожи восстановился. «И как мне спуститься?» Подумал мужчина, посмотрев вниз. Лететь метра три не меньше, к тому же на пути всякая ткань и паутина. Надеюсь, я успеваю на аукцион. Так, веревка. А выдержит ли ткань? Черт, от баб сплошные проблемы. Эй, вставай! Схватив паучиху за плечи, Сергей начал ее трясти, но та была словно кукла, даже лапки, торчащие из спины, обмякли. «Черт, женщина, нам еще надо завершить сделку и успеть на аукцион!» «Так, вода. Вода всегда помогает». Переместив еще одну маленькую бутылочку, а заодно и переводчик, мужчина приподнял девушку, дабы напоить. Как и в прошлый раз, она жадно присосалась к горлышку, поглощая всю живительную влагу без остатка, но так и не проснулась. «Хорошо, будет по-плохому». Пробормотал мужчина и схватил девушку за грудь. «Нет, пощады!» Резко вскочила женщина, моля на незнакомом языке, но переводчик, как обычно, отлично сработал. «А? А-а-а-а!» Девушка вспомнила, осознала и спрыгнула с ткани, перебравшись на свою паутину. «Насильник!» Со слезами на глазах произнесла паучиха, от чьих слов Сергей чуть не уронил челюсть. «Женщина, ты оху... обезумела, что ли? Это как бы мои слова». «Это другое. Вам, мужчинам, такое только в радость». «Замолчи, прошу, а то я разозлюсь», – прошипел он, еле сдерживая раздражение. «Спускай меня. Я черт знает, сколько времени здесь потерял. Мне в аукцион еще успеть надо». «Аукцион? Аукцион? Я там буду рабов выставлять. Время? Сколько время...» «А, все в порядке, еще полтора часа». Выдохнув, сказала паучиха, указав на непонятное устройство с какими-то каракулями. «Успеем завершить сделку». Паучьи лапки заработали, и ткань, на которой находился обнаженный мужчина, опустилась. Посмотрев на Малару, что пыталась вспомнить, куда подевала свою одежду, мужчина начал одеваться. Он еще сверху приметил, где она валялась. Именно валялась, паучиха даже не удосужилась сложить ее. К счастью, ничего не пропало, даже колечки третьего уровня. Обернувшись, мужчина подметил замечательный ракурс, как девушка наклонилась, чтобы подобрать свои трусики. Черные стринги, а рядом лежал парашют. Но если приглядеться, то становилось понятно, что это лифчик. С горем пополам Малара оделась, правда, пришлось изрядно постараться, чтобы найти ее туфли. Они почему-то были в разных местах просторного кабинета. Одна висела на паутине, другая спряталась так, что лишь вдвоем удалось ее отыскать. «Ты идешь?» – спросил недовольный мужчина, обернувшись. Позади, хромая, шла паучиха, держась за стену. «Ну и чего ты еле плетешься?» «Из-за кого ты думаешь мне так больно ходить?» Гневно посмотрев на мужчину, прорычала паучиха и в конце добавила, но про себя. «Если буду быстро идти, то добыча прольется. Боже, откуда в нем было столько? Похоже, мое племя получит целую армию могучих воинов. Будет тяжко». «Сама виновата», — рыкнул в ответ мужчина. «Быстрее». «Да-да, аукцион не будет нас ждать». Ответила девушка и ускорилась, придерживая выпирающий животик.